Он вдохнул дым, а затем выдохнул его в небо. Его раны заметно затянулись после курения. «Завидую твоей стойкости», — я отвернулся, увидев, что Цучигума уже полностью исцелился. «Честно говоря, я реально завидую его скорости регенерации. Что это за абсурд? Я помню, что главный герой внука Нурарихин разрубил голову Цучигума пополам. Но Цучигума все еще не умер и зашил свое тело. Это упорство и жизненная сила, которыми он обладал, были причиной его силы. Ты тоже не отстаешь», — услышал я, как сказал Цучигума, но проигнорировал его, так как появились демоны. Я увидел, как два демона выпрыгнули из-за деревьев и приземлились прямо перед нами. Это были девушка с черными волосами в костюме и знакомый мне Сазикс. Он был в костюме сатаны. Мы находились в подземном мире, поэтому вполне понятно, что он был одет в формальный костюм, в отличие от девушки рядом с ним. Когда он посмотрел на меня, он вздохнул, на что я ответил улыбкой на лице. Девушка смотрела на меня любопытными глазами. Судя по тому, что я помню, девушка передо мной, должно быть, его сестра. «Я думал, ты не собираешься вмешиваться в дела подземного мира?» — спросил меня Сазикс усталым голосом. «Если он здесь, хотя вчера должна была состояться свадьба Риас, то, должно быть, он потянул за какую-то ниточку, чтобы отменить ее. Ха, сисконщик, чистое совпадение, просто моя цель сбежала в подземный мир, в этом нет моей вины». Я пожал плечами, отстраняя Ненокиримару от себя. Хагорома Гицуны тоже пересела рядом со мной, а Цучигума расположился прямо слева от меня. Цучигума игнорировал Сазикса и девушку, которая, как я догадался, была Серафол Левиафан, и продолжал курить, глядя в небо. «Твоя цель?» – спросил Сазикс, оглядывая местность. Территория была изрыта, многие деревья были вырваны с корнем, а самым привлекательным было здание, которое фракция героев использовала в качестве базы, на месте которой теперь было просто груда обломков. «Похоже, здесь произошла серьезная битва, и ты сказал, что просто преследовал свою цель. Я даже чувствую святую энергию, излучаемую этим местом. Именно поэтому я взял с собой Серафолу, чтобы вместе проверить это место, хотя оно и находится далеко от территории Гримари». Он повернулся ко мне и сузил глаза. «Значит, он решил прийти сюда из-за истинного Лангина Цаа Цаа, который излучал святую энергию. Это было понятно. Демон слаб к святой энергии. Тем более, истинный Лангин таил в себе колоссальное количество этой энергии. Я могу понять, почему две сатаны лично решили проверить ее источник. Если бы на моей территории вдруг появилась вредоносная энергия, я бы обязательно проверил ее сам. Не было никакой необходимости откладывать действия, так как вредоносная энергия может нанести ущерб моей территории или подчиненным. Понятно? Ну, вот она причина». Я посмотрел на груду обломков и указал на нее большим пальцем левой руки. «Если это то, что ты хотел проверить, то не волнуйся. Я убил того, кто излучал эту святую энергию». Сазикс посмотрел на груду обломков и снова вздохнул. Наконец, он посмотрел на меня с улыбкой. «Хорошо, я проигнорирую это, раз уж ты решил эту проблему. Но не мог бы ты рассказать мне всю историю?» «Хм», я погладил подбородок, глядя на Сазикса с закрытым правым глазом и слегка приподнятой головой. Серафол, стоявшая рядом с Сазиксом, все еще с любопытством смотрела на меня. Она поднесла указательный палец ко рту. «Я не против рассказать ему о случившемся, ведь подземный мир – его территория. Но новость о том, что я победил истинного обладателя Лангина, распространится, и внимание сверхъестественного будет приковано ко мне. Это ведь хорошо. Почему мне вообще колебаться? Если внимание сверхъестественного мира будет приковано ко мне, я смогу многое осуществить без особых проблем». Я усмехнулся и опустил руку. «Конечно», — Сазикс кивнул, удовлетворенный моим ответом. Затем Серафолу не смогла больше сдерживать себя и направилась ко мне. Она наклонилась ближе, сложив руки за спиной. «Эй, это тебя зовут Нурарику? Сатян много чего о тебе рассказывала». Тон Серафолу был веселым, без намека на авторитет, который содержался в тоне Сазикса. Даже у старого ворона Азазеля был властный тон. Это было странно, но жизнерадостность Серафолу застала меня врасплох. «Что ты слышала обо мне? Спорим, она говорила о том, что я красавчик и сумел пленить ее с первого взгляда». Я ухмыльнулся Серафолу, на что она ответила смехом. «Ха-ха-ха, ты забавный». «Нет, она жаловалась, что в Академию Куа внезапно прибыл Йокай по имени Нурарику и создавал одну проблему за другой. Серафол отступила назад и снова встала рядом с Сазиксом. Это похвала в мой адрес. Так, о хронологии того, что здесь произошло. Я оборвал себя, прежде чем продолжить. Я хотел, чтобы Сазикс заметил, что я не могу говорить об этом здесь. Мы не знаем, кто слышал наш разговор. С тех пор, как Сазикс и Серафол прибыли в это место, я непрерывно использую свое синдзюцу, чтобы следить за областью вокруг нас. Как и ожидалось, парочка летучих мышей пытались подслушать наш разговор. Сазикс понял, что я имею в виду. Он кивнул и сказал: «Как насчет того, чтобы рассказать мне все в моем особняке? Так вы сможете немного отдохнуть. Вы, должно быть, устали». «Ха-ха-ха, спасибо за предложение. Я с радостью приму его». Сучигума, слышавший наш разговор, выдохнул дым и посмотрел на меня. «Вы закончили?» Я посмотрел на Цучигума и сказал: «Да, мы погостим у них». «Тогда пошли, я умираю с голоду». Цучигума встал, а я оглянулся на Сазикса. «Я полагаю, вы готовы. Тогда я телепортирую нас в свой особняк». Как только он это сказал, под нами появился красный магический круг. В следующее мгновение мы телепортировались перед большим особняком. Сазикс стоял перед нами, раскинув руки. «Добро пожаловать в особняк Гримари». Глава 109. Ужин с сатаной. Ссылка на Patreon автора. https://patreon.com/raizarp. После того, как мы телепортировались, Серафол сказала, что занята работой, и ушла. Она так быстро телепортировалась, что я был поражен. Несмотря на то, что сатанов четверо, она все еще была занята работой. Кстати, раз уж речь зашла о лидерах, которые по уши повязли в бумажной волоките. Мой старик никогда не занимался бумажной работой в особняке. Сколько я себя помню, всегда Сицуна или Магари занимались ею вместо моего старика. Когда я занял его должность, я также планировал, что мои подчиненные будут заниматься бумажной работой вместо меня. У меня много подчиненных, если я не использую их, они будут бесполезны. Впрочем, важный документ, требующий моего одобрения, все равно должен быть доложен мне. Йокай, честные существа, они никогда ничего скрывают, если в этом нет необходимости. Вот почему я могу им доверять. Сучигума не может войти в особняк из-за размеров своего тела. Он посмотрел на меня и сказал: «Нура, раз я не могу войти в этот маленький дом, принеси что-нибудь хорошее для меня». Технически, Сучигума не был моим подчиненным. Он скорее наемник, который был связан со мной. Именно поэтому он не использовал вежливых слов. Я оглянулся на Цучигума. «Что, ты не можешь уменьшиться? А ты как думаешь, если бы я мог уменьшиться, я бы получал больше удовольствия от боя с таким маленьким телом? Ха-ха-ха-ха, и то правда». Я посмотрел на Сазикса с улыбкой на лице, скрестив руки внутри своего кимоно. «Извини, что беспокою, но возможно ли, чтобы кто-то принес еду Цучигума?» Сазикс одарил меня понимающей улыбкой и поднял правую руку. «Без проблем, я попрошу Грифию приготовить ему еду. А пока, пожалуйста, следуйте за мной, я покажу вам свой особняк». Он повернулся и пошел к входу в особняк. Я и Хагорома Гицуны последовали за ним. «Особняк не сильно отличается от человеческого», — прошептала мне Хагорома Гицуны. Я взглянул на нее и увидел, что она смотрит на особняк глазами, полными интереса. В правой руке она по-прежнему держала школьную сумку, но цепочка, соединявшая сумку с ее рукой, исчезла. «Сазикс, кажется, услышал шепот Хагорома Гицуны». Он взглянул на нас через плечо, продолжая улыбаться. «Большинство зданий в подземном мире построены по образу и подобию зданий с земли. Поэтому подземный мир ничем не отличается от земли. У нас есть общество, рабочие места, даже ларьки на улице». Мы оказались перед входом в его особняк. Двери открылись сами, словно они были автоматические. И, когда они открылись, Грифия стояла по другую сторону дверей, склонив голову. «Добро пожаловать в особняк Гримари, Нура сама, Хагорома Гицуны сама. Пожалуйста, проходите, я приготовила еду». Уму, как мило с ее стороны. Сазикс вошел в особняк первым и что-то сказал Грифи. «Пожалуйста, приготовь еще одно блюдо для гостя снаружи. Он не может войти в особняк из-за своего размера. Надеюсь, ты сможешь приготовить что-нибудь подходящее для него». «Конечно, сейчас же займусь этим». Сазикс кивнул и посмотрел на Грифию с другой улыбкой. Если описать ее, то улыбка, которую он нам показывал, была деловой, а сейчас он улыбался счастливо. Грифия тоже улыбнулась Сазиксу, прежде чем выйти из особняка. «Ну, тогда, пожалуйста, следуйте за мной». Как только Сазикс сказал это, я услышал громкий девичий крик со второго этажа особняка. «А-а-а, Иссей!» Я инстинктивно посмотрел на источник крика и криво улыбнулся. «Они тоже здесь?» – спросил я Сазикса, не глядя на него. «Ха-ха-ха, это особняк Гримари. В конце концов, мой личный особняк находится в другом месте. Не то чтобы я возражал. Если Иссей был ранен, то, как и ожидалось, он сумел достичь крушителя баланса и выбить дерьмо из Райзера. Я посмотрел на Сазикса с прищуренными глазами, но он просто улыбнулся мне, не меняя выражения лица. «Этот чертов парень, сисконщик», — сказал я с ухмылкой на лице, и он почесал щеку. «Ха-ха-ха-ха, не могу этого отрицать, но разве мы не похожи?» Он был непринужденным, вел себя так же, как и Азазель, когда он несерьезен. Но ответ Сазикса тоже неправильным не назовешь. Если он заботится о своей сестре, то я забочусь о Йокаях в общем. Хотя мои возлюбленные занимают особое место в моем сердце, я тоже не могу этого отрицать. Мы улыбнулись друг другу, осознав наше сходство. Как и ожидалось от сильнейшего сисконщика в мире, он не позволит, чтобы его сестра была опорочена другим. Что ж, пойдемте внутрь. Я не хочу, чтобы еда Грейфи остыла из-за лишних разговоров. Он повернулся и повел нас в столовую. Возможно, потому что он знал, что мой рассказ будет важным. Столовая, в которую он нас привел, располагалась на краю особняка. Стол не представлял собой длинный прямоугольник, который часто встречался у демонов. Это был небольшой круглый стол, достаточно широкий для трех человек. Мы сели на стулья вокруг стола, и Грейфия принесла еду на подносе. Она поставила три тарелки перед каждым из нас. Это был стейк, западная еда. Я всегда ел японскую еду из своего особняка, поэтому мне с нетерпением хотелось отведать вкус стейка. Я посмотрел на Хагорома Гицуны и увидел, что она ест стейк в правильной манере. Как и следовало ожидать от нее, имея большой опыт реинкарнации, она достигла мастерства практически во всем. Я тоже начал есть стейк. Мы быстро покончили с едой, а затем перешли к истинной причине нашего визита в особняк. «Очень вкусно, спасибо за еду», — сказал я, хлопая в ладони. Сазикс вытер рот салфеткой. Он положил салфетку и улыбнулся. «Я рад, что тебе понравилось. Ну, теперь мой желудок полон. Итак, с чего мне начать свой рассказ?» Я поставил локоть на подлокотник кресла и положил голову на руку. «Я бы предпочел услышать все с самого начала. Но не волнуйся, если имеется какой-то секрет, который ты хотел бы скрыть, я не буду заставлять тебя рассказывать о нем». Я усмехнулся Сазиксу. Он, конечно, слышал о моих отношениях с Азазелем и о том, как я посещал церковь. Он намекал, что мне не нужно рассказывать ему об этом, потому что он уже об этом осведомлен. Какая жалость, что я не могу заставить его удивиться. Опытного лидера, прожившего не одну сотню лет, видно за сотню миль, никаких секретов. Так что позволь мне рассказать тебе все как есть. Глава 110. Обмен информацией. Ссылка на Patreon автора. https://patreon.com/raizarp. Я выпрямился, скрестил руки под своим кимоно и спросил. «Прежде всего, ты ведь знаешь о фракции старых сатанов, верно?» Выражение лица Сазикса стало серьезным. Он положил руки друг на друга на столе. «Конечно, знаю. Было ли то, что произошло ранее, связано с ними? Если ты спрашиваешь, связана ли группа, которую я уничтожил, с фракцией старых сатанов, то да. Множество фракций с разными амбициями создали организацию под названием «Бригада Хаоса». Ты слышал о них, «Бригада Хаоса»? Мне доводилось слышать некоторые слухи от своих подчиненных. Значит, это не выдумка?» Я кивнул на вопрос Сазикса. «Нет, я взял небольшую паузу и создал барьер вокруг нас. Я усилил барьер своим страхом, так что никто не сможет нас услышать». Сазикс удивился, когда я создал барьер. «Наверное, потому что он не мог почувствовать никого за его пределами, так как он был заблокирован моим страхом. Не волнуйся, следующее, что я скажу, будет конфиденциально. Я только что изолировал нас от всех, кто пытался подслушать наш разговор». Сазикс посмотрел на меня и кивнул. «Понятно. Полагаю, это был Зекром Белл и другие, кто пытался подслушать наш разговор. А, старая дьявольская кучка. Он обладал большим влиянием по сравнению с четырьмя сатанами и был главой фракции Великого Короля. Если Клерия Белиал была изгнана Таудзи, у нее оставалось две возможности. Либо она сумела спрятаться и убежать, либо ее убил Зекром за то, что она обнаружила королевские фигуры. Я не сказал об этом Масаме, потому что не знал правды. Если бы я сказал ему, что Клерию убили, когда она была еще жива, это могло бы вызвать разлад между нами. Вот почему я хранил это в секрете от него. Я хотел дать ему хоть какую-то надежду. Даже будучи сатаной, тебе все равно надо быть начеку. Ха, демонское общество доставляет много хлопот. Я одарил его понимающей улыбкой. Ха-ха-ха, демонская политика сложна. Что ж, вернемся к теме. Можешь рассказать мне сейчас? Конечно, я сообщу тебе хорошие новости. Вчера я встретил Габриэлли и сказал ей, что демоны и Йокай хотят мира. Я также встретил Азазеля перед тем, как отправиться в подземный мир. Они оба желают мира, так что тебе просто нужно связаться с ними, чтобы заключить мир между тремя фракциями. Ты. Глаза Сазикса расширились от удивления, затем он улыбнулся доброй улыбкой и склонил голову. Спасибо. Я не ожидал, что он склонит голову передо мной. Сатана склонил голову в подземном мире, на своей территории. Это само по себе показывало, как сильно он хотел мира, и, что более важно, каким хорошим лидером он был. Тебе не нужно склонять голову передо мной. Мир между тремя фракциями. Нет, на этот раз все фракции должны работать вместе. Сазикс поднял голову и посмотрел на меня с улыбкой на лице. Несмотря на это, я должен поблагодарить тебя за помощь. Какой упрямый. Я поднял правую руку и сказал. Хорошо, давай оставим все как есть. Бригада Хаоса сильна, я не хочу, чтобы три фракции пока что сражались. Потому что, если так продолжится, это существенно повлияет на Землю. Я хотел избежать этого. Понятно, Земля – это ваш дом, в конце концов. Но это не объясняет, почему ты так стараешься, чтобы между тремя фракциями возник мир. Офис. Она лидер бригады Хаоса. При упоминании офис, тело Сазикса вздрогнуло, и он подпер голову правой рукой. Так вот в чем причина. Значит, ты не ошибся, три фракции должны прекратить борьбу, если это в самом деле так. Была еще одна причина. Трихикса, чудовище будет воскрешено, если бригада Хаоса, нет, если этот человек преуспеет в своем плане. В случае, если Трихикса освободится от своей печати, мне понадобится помощь лидеров фракций, чтобы остановить его. Я не герой, поэтому не присоединюсь к вечной борьбе внутри барьера Трихиксы, если меня не заставит, но я планирую разрушить их план. Я не позволю этому старому ублюдку осознать существование конца света. Сделав это, я смогу разрушить их план. Одним из ключей, которые были важны для их плана, была эта девушка. Я хочу остановить их. Для этого мне нужна помощь трех фракций. Мой старик уже отправился в путь вместе со старой обезьяной. Я доверю одну из фракций, что присоединилась к бригаде Хаоса, вам, демонам, если ты не возражаешь. Я сделал серьезное лицо и прислонился к спинке сиденья. О какой фракции идет речь? Я ухмыльнулся Сазиксу и сказал. Фракция старых сатанов. Держу пари, вы будете счастливы, если я оставлю этих ребят вам. Ты даешь нам сложного противника, но я буду рад сразиться с ними. Они доставляли нам неприятности со времен гражданской войны. Атмосфера была серьезной. Сазикс был серьезен, хотя и улыбался. Но кое-кто, о существовании которой я забыл, вдруг повысила голос. «Эй, кажется, я здесь лишняя. Могу я уйти?» Я с недоверием посмотрел на Хагорома Гицуны. Я послал сигнал глазами, который говорил. «Ты что?» Сазикс тоже посмотрел на Хагорома Гицуны и криво улыбнулся. «Я не возражаю. Пожалуйста, не стесняйтесь и считайте этот особняк своим домом». «Конечно». Хагорома Гицуны встала с улыбкой на лице и вышла из моего барьера. «Ха-ха-ха, она такая беззаботная!» Сазикс засмеялся, глядя на Хагорома Гицуны, которая только что покинула нас. «Таковы Йокай, слишком беззаботные!» «Кстати, группа, которую я преследовал в подземном мире, называлась «Фракция Героев». Они планировали использовать Ясаку и Хагорома Гицуны, чтобы призвать на Землю Великого Красного. Я узнал об их плане и преследовал их, пока не убил всех. Значит, ты преследовал террористов. Я скажу Серафолу, чтобы она составила соответствующий отчет. В конце концов, она отвечает за иностранные дела. Ну, на этом у меня все. Но я должен кое-что спросить у тебя. Не стесняйся. Я сообщил ему важную информацию. Значит, настал его черед. Жива ли Клерия Белиал? Так что я спрошу его напрямую. Если Таудзи только прогнал Клерию, то жива она или мертва? Неизвестно, но Сазикс, как сатана, определенно обладал этой информацией. Он сузил глаза, но потом вздохнул. Да, она жива, и это была хорошая новость для меня и Масами. Масами сможет встретиться со своей возлюбленной, а я получу еще одного подчиненного, если она будет готова вернуться с Масами. Ясно, спасибо. Кстати, могу я воспользоваться вашей ванной? Я встал и посмотрел на Сазикса, рассеивая барьер, окружавший нас. Сазикс моргнул глазами, а затем улыбнулся. Само собой, глава 111. Спарринг с сисичным драконом. Ссылка на Patreon автора. https://patreon.com/raizarp. После того, как я узнал у Сазикса, где находится ванна, я вышел из столовой. Поскольку в этом особняке жил извращенец из Куа, я хотел немного поразвлечься, чтобы расслабиться. В последние дни я только и делал, что бегал по Ватикану, Токио и даже по подземному миру. Несмотря на то, что я достиг своей цели, я не мог расслабиться ни на секунду. Фракция героев сама по себе не представляла серьезной угрозы, но одна ошибка, и все могло бы закончиться как вчера, побегом. Отдыхать время от времени полезно. Я попытался почувствовать Хагорома Гицуны и обнаружил, что она находится снаружи с Цучигума и Грейфей. Внутри особняка на втором этаже я чувствую извращенца из Сиа со знакомой энергией, Кибу, и еще одного, с энергией не слишком мне знакомой. Я догадался, что это Гаспер. Направление, где собрались их энергии, было ванной, о которой мне сказал Сазикс. А как, неужели он думал, что я не смогу их почувствовать? Я усмехнулся и использовал Микёшисуи, чтобы стереть свое присутствие. Давай немного повеселимся. Я вошел в раздевалку, пока мое присутствие было стерто, и снял с себя одежду. Когда я вошел в ванную, то увидел роскошное большое помещение. Потолок был высоким, а по бокам комнаты был даже душ, и мои чувства меня не подвели. Иссей, Киба и Гаспер принимали душ в боковой части комнаты. Они мыли волосы, разговаривая друг с другом. «Эй, Киба, а что ты думаешь?» Внезапно Мая выбежал на большой скорости, сказав, что возникла чрезвычайная ситуация. «Уму, значит, вот тема их разговора». Я направился в душ и включил один из краников рядом с Кибой. Поскольку они мыли волосы, закрыв глаза, они не увидели и не слышали меня. Я намылил тело мылом, которое лежало передо мной, и вымыл волосы шампунем. Честно говоря, мыть волосы в облике Йокая было хлопотно. Мои руки с трудом доставали до кончиков волос, и они не улаживались, даже если их промыть водой. Не знаю, но, кажется, он вернулся с какими-то гостями. С гостями? Так вот почему госпожа Грейфия весь день на ногах. Возможно. Но кто же эти гости? Должно быть, важные люди, раз уж Мая сама лично приветствовала их. Иссей и Киба одновременно смывали шампунь с волос водой. Я взглянул на Гаспера, который все это время молчал, подражая Иссею, и увидел, что он тоже моет волосы водой. Это было идеальное время, чтобы предстать перед ними, поэтому я отменил свою технику и сказал: «Этот гость, я, мой голос», казалось, удивил Кибу и Иссея. Они повернулись ко мне одновременно. «Уа-а-а, ты меня удивил». Реакция Иссея была выше всяких похвал. Он сделал два шага назад, ударился в Гаспера, который стоял рядом с ним, и они врезались друг в друга. «А-а-а, уа-а», крикнули оба одновременно. Они споткнулись о пол, и Иссей каким-то образом оказался сверху Гаспера. Киба отвел взгляд от меня и посмотрел на дуэт. Гаспер выставил руки перед собой, и его лицо почему-то покраснело. «Я, Иссей Синпай, если это вы, то, Гаспер, нет-нет-нет, он парень». Быстрым движением Иссей отполз назад, а затем встал. «Ах», Гаспер вздохнул, а потом встал, все еще с красным лицом. «Что случилось? Он просто смутился, он же парень». «Нет, я был в замешательстве. Это я планировал удивить их, но они сумели контратаковать, показав такой комизм. Однако я оправился быстрее их и рассмеялся. Ха-ха-ха-ха, какая интересная сцена». Киба и Иссей снова смотрели на меня, пока я мыл волосы водой. «А, кстати, что ты здесь делаешь?» Иссей указал на меня указательным пальцем, а Киба кивнул. «Меня тоже интересует этот вопрос, Нуракун. Ты сказал, что ты гость Маосамы, верно?» Я выключил душ и пошел в ванную. По какой-то причине Гаспер смотрел на меня, прячась за Иссеем. Трое из них тоже закончили принимать душ, поэтому они также вошли в ванну и сели немного поодаль от меня. «Ха-ха-ха, кусаться я не буду. Про школу можете забыть, я ничего вам не сделаю, пока вы не нападете на меня». Я закрыл правый глаз и посмотрел на них с приподнятым подбородком. «Ао, из головы вылетело. Прошу прощения, я думал, что ты убил Каника-чан, поэтому я разозлился. Прости». Иссей склонил голову. Он был неожиданно честен в своих чувствах. «Мне тоже жаль, и спасибо тебе. Я стал сильнее благодаря этому опыту». В этот раз Киба тоже склонил голову. Гаспер смотрел на них обоих растерянным взглядом. Он не знал, что делать, и мотал головой по сторонам, пока не посмотрел на меня. «Прости», — громче всех крикнул Гаспер, тоже склонив голову. Я несколько раз моргнул глазами и рассмеялся. «Ха-ха-ха-ха, поднимите голову». Если подумать, ее свадьбу отменили, все трое подняли головы, а Иссей почесал затылок правой рукой. «Ну, ее отменили после того, как я избил того петуха. Мне удалось использовать крушитель баланса и избить его до полусмерти. Хо!» Я погладил свой подбородок, глядя на Иссея. «Это правда, Киба?» Киба кивнул и улыбнулся. «Иссей-кун стал сильнее с тех пор, как мы покинули школу. Он сказал, что хочет победить тебя в следующий раз, когда вы встретитесь». «Хо-хо, интересно. Значит, он хотел победить меня в нашу следующую встречу? В таком случае, давайте проверим его силу». «А, Киба, а чем ты?» «Я никогда такого не говорил». Я подошел к Иссею и потрепал его по плечу. «Ну что, померяемся силами?» «Не волнуйся, я буду осторожен». Выражение лица Иссея побледнело, но я проигнорировал это. «Ха-ха-ха-ха, пошли. Я хотел отдохнуть, но спарринг тоже сгодится». Я встал и вышел из ванной, смеясь. «Я покойник», — услышал я сзади бормотание Иссея. Глава 112. «Я отправлю тебя к Иисусу». Ссылка на Patreon автора. https://patreon.com/rayzarp. Я вышел из ванной после того, как надел все свое кимоно. Хотя я и вызвал его на спарринг, вежливо попросив, для Иссея это было больше похоже на тренировку. Он был в нетерпении и последовал за мной с Кибой и Гаспером, опустив голову. Это был знак, что он доволен. Он бы не пошел за мной, если бы не хотел спарринга. «Иссей, ты не думаешь, что это хорошая возможность? Мы почти одолели его в школе, так что это твой шанс победить его в спарринге». Киба пытался подбодрить Иссея. Он пытался поднять его дух, давая надежду на победу. «Я, Иссей-сенпай, я верю, что вы сможете победить его». Гаспер сжал кулак перед грудью и с улыбкой посмотрел на Иссея. Словно получив новые силы, Иссей поднял голову и посмотрел на Кибу, а затем на Гаспера. «Киба, Гаспер, точно, я побью его. В конце концов, я же вчера победил того петуха. А то, ты даже вчера победил высокорангового демона. Я верю, что ты сможешь хотя бы сегодня нанести удар по Нуракуну». Киба похлопал Иссея по плечу, когда мы выходили из особняка. «Ёж, я тебе покажу, докажу, что я не тот, кем был несколько дней назад». Иссей поднял правую руку, и Гаспер посмотрел на него с трепетом. «Иссей-сенпай, я, наблюдавший за ними с тех пор, как мы вышли из ванной, смеялся про себя. Ха-ха-ха, ну и ну, Нэна Киримару, похоже, для него будет уже слишком, тогда используем традиционное оружие. В конце концов, это спарринг, а не дуэль». Когда мы вышли из особняка, первое, что я увидел, был Цучигума, пьющий из большой кружки ликер, пахнущий как саке. С его стороны на земле было разбросано множество пустых бутылок из-под саке. Он сидел на земле прямо перед особняком, наслаждаясь напитком. «Пуха, нехило штырит. Саке у вас в подземном мире не такое уж плохое». Он весело рассмеялся, и я заметил, что Хагорома Гицуны стоит перед цветком в саду особняка, недалеко от Цучигума. Хагорома Гицуны грустно улыбалась, казалось, утопая в воспоминаниях. «Что ж, если они получали удовольствие, то все в порядке». «Че, что это?» — крикнул Иссей, указывая указательным пальцем на Цучигума. «Ах, он разрушил атмосферу, какое невезение!» Цучигума и Хагорома Гицуны заметили нас и посмотрели в нашу сторону. Когда Цучигума увидел меня, он просто поднял свой кубок и сказал: «Эй, Нура, давай выпьем вместе, здешние саки вкусные». «В следующий раз, я пока занят», — ответил я Цучигума, и он хмыкнул, снова отпив сака. «Твуха, уверен, саке отменное. Ну, как знаешь». Я заметил, что Хагорома Гицуна перестала улыбаться и направилась к нам. Казалось, она заметила Иссея и остальных позади меня, и ее губы искривились в ухмылке. «Ой, кто это у нас? Неужели демоны, что напали на меня в школе?» Я повернул свое тело и посмотрел на Иссея и Кибу в частности. Выражение лица Иссея побледнело, в то время как Киба улыбался. Несмотря на то, что он улыбался, я почувствовал, как его боевой дух воспрянул, когда он посмотрел на Хагорома Гицуны. «Я сожалею о содеянном. Мы ошиблись», — сказал Киба, слегка склонив голову. «Не берите в голову, Это была хорошая разминка. Однако должна сказать, что ты слишком слаб для демона. Даже человек, с которым я недавно сражалась, был сильнее тебя. Я заметил, что уголок рта Кибы дернулся, но его боевой дух разгорелся еще больше, и он поднял голову. Тогда, может, проведем спарринг? Мне кажется, что за последние несколько дней я стал сильнее. Хагорома Гицуны прикрыла рот правой рукой и ответила: я не против. Когда? Прямо сейчас? Киба посмотрел на Иссея и на меня, затем снова на Хагорома Гицуны. Было бы неплохо, но сейчас будут драться Иссея и Нуракуна. Как насчет того, чтобы провести спарринг после того, как они закончат? Тогда так и сделаем. Ава-ава-ва-ва, Гаспер издал странный звук, спрятавшись за Иссей. Гаспер, что ты делаешь? Иссей, кажется, смог прийти в себя после того, как почувствовал Гаспера. Иссей сенпай, она страшная. Не волнуйся, Гаспер, не бойся ее, сказал Иссей. Несмотря на это, ноги Иссея сильно дрожали, он пытался изобразить силу перед своим кахаем. Ну, где мы будем проводить спарринг? Покажи дорогу, Киба. Я обратился к Кибе, и он кивнул. Ну тогда, пожалуйста, следуйте за мной. Киба привел нас на поляну рядом с особняком. Она была достаточно большой для спарринга. Это было идеальное место без больших валунов или деревьев. Иссей стоял передо мной наготове, держа в левой руке свой усиливающий артефакт. Давай сделаем это, партнер. О, я спал все это время, но давай проучим его, напарник. Я слышу голос Бдрига из усиливающего артефакта, на котором сияет зеленый драгоценный камень. Усиление. Готовы? Киба выступил в роли судьи и встал между мной и Иссеем. «Я готов!» — крикнул Иссей. Я наклонил свое тело и снял деревянные сандалии, которые носил все это время. Сандалию, которую я носил на правой ноге, я держал в правой руке и направил ее на Иссея. «Готов!» Я подумал, что Ненокиримару будет немного чересчур, поэтому решил уравновесить силы. Моей целью было отдохнуть, поэтому я рассматривал этот спарринг как развлечение. «Ну, тогда начинайте!» «Иди сюда, я отправлю тебя к Иисусу», — крикнул я с ухмылкой на лице. Наконец-то я смог сказать это в адрес демона. Иссей и Киба подперли головы рукой, возможно, потому что их передернуло от этого имени. Они стояли рядом со мной, а Гаспер и Хагорома Гицуны наблюдали за нами издалека. Гаспер был напуган лисицей, поэтому он стоял с другой стороны и поддерживал Иссея. Глава 113. Избиение сисечного дракона. Ссылка на Patreon автора. https://patreon.com/raizarp. Иссей был ошарашен моими словами, но затем он ударил ногой по земле и бросился на меня. «А-а-а-а!» Он закричал, вытянув левую руку, готовясь нанести удар. Его движения были быстрее, чем раньше. Он смог переместиться на 10 метров за один толчок, что было впечатляюще для его уровня. Он послал в меня удар левой рукой и уже почти достиг меня. Однако я увернулся и уклонился от его удара. Хотя его удар был быстрым для обычного демона, по сравнению с Цао-Цао, с которым я сражался ранее, это не шло в никакое сравнение. Он был удивлен, что я смог уклониться, но, возможно, потому что он пережил много боев, его правая нога двинулась, и он использовал колено для атаки. На этот раз я подпрыгнул и приземлился позади него, прежде чем его атака достигла меня. Иссей, потерявший меня из виду, яростно огляделся вокруг. «За тобой, Иссей-сенпай!» — крикнул Гаспер сбоку, и Иссей мгновенно оглянулся. Его шея двигалась с большой скоростью, однако моя правая рука успела переместиться. Сандали, который я держал, встретился с лицом Иссея, и он полетел. «А-а-а!» — кричал он, катаясь по земле. Только после 5 перекатов он смог прийти в себя и встать на ноги. «Больно! Что это было?» Иссей держался за левую щеку, по которой я ударил сандалиями, и жаловался. Ха-ха-ха-ха, я засмеялся и постучал сандалиями в правой руке по левой ладони. Это называется сандалии, хотя, я больше предпочитаю называть их тапочками. Ты ведь знаешь, насколько они опасны, тапочки. Понятно, так вот оно что. Они, без всяких сомнений, опасны. Иссей, кажется, понял, что я имел в виду. Он ударил правой рукой по своей левой ладони, а затем снова бросился на меня. Не думай, что это оружие сможет застать меня врасплох во второй раз. Усиление. Я усмехнулся, увидев, как он увеличил скорость. Он был примерно в 2 раза быстрее, чем раньше, возможно, это причина тому усиления. Моя поза была расслаблена, и я намеренно оставлял кучу брешей в своей защите. Если он не может ударить меня в таком состоянии, значит, он еще слишком слаб. Ара! Крикнул Иссей, а затем послал шквал ударов в мою сторону. Я уклонялся от ударов, используя работу ног. Я шагнул влево, вправо, а затем зашел за Иссе. Но, вспомнив случившееся недавно, он мгновенно понял, что я зашел ему за спину, и развернулся, замахиваясь правой рукой. Ара-а-а. Я поймал его локоть левой рукой, сведя на нет его атаку, и ударил его ногой в живот. Вот как надо бить. Ух! Иссей был отправлен назад моим ударом и снова катался по земле. На этот раз, я подбежал к нему и остановил его, прежде чем он врезался в дерево. Я поймал его за воротник и бросил на середину поляны. Ува-а-а! Кричал Иссей. Он дергался, пытаясь встать на ноги. «Позволь мне сказать тебе кое-что, у меня две сандалии!» Крикнул я Иссей и со всей силы бросил сандалию из правой руки. Сандалия полетела как луч, оставляя после себя след. В мгновение ока она ударила Иссея прямо по лицу, и он закружился в небе. «А-а-а! Больно!» Его тело несколько раз повернулось, прежде чем он рухнул на землю, причем сначала ударился головой. Как и ожидалось от главного героя, он не потерял сознание даже после всего этого. Он встал, держась за руку, на которой теперь был красный след, похожий на сандалию. Я скрестил руки и рассмеялся над Иссеем. «Ха-ха-ха, отлично! Может, теперь мне звать тебя Сисечная Сандалия?» Иссей яростно посмотрел на меня, а затем поднял левую руку. «Партнер, давай сделаем это! О, этот парень унижает нас! Давайте покажем ему нашу истинную силу!» «Усиление! Взрыв!» Иссей вытянул левую руку, и белый круг с красным свечением появился прямо перед его левой рукой. Выстрел дракона. Он ударил по кругу, а затем красный луч выстрелил в меня. Видя, как красный луч направляется ко мне, разрушая землю вокруг себя, я расслабился, достал другую сандалию, которую снял ранее, и наложил на нее ауру синдзюцу. Это было немного трудно, но мне все же удалось покрыть сандалию аурой. Когда луч уже собирался ударить меня, я ударил его своей сандалией и изменил направление на небо. Хаумран. Мне было весело играть с ним. Возможно, мне не хватало развлечений, и я получал сильный стресс, занимаясь множеством дел одновременно, но это не имело значения. Луч, который я перенаправил, полетел в сторону Хагорома Гицуны. Она нахмурилась и достала из сумки веер, расправив его перед собой. Веер стал большим и защитил ее от луча. Луч ударил в веер, и тот исчез в воздухе. Сразу после исчезновения луча веер стал меньше, и Хагорома Гицуны зажала его правой рукой, прикрывая рот. «Ты, почему ты повернул луч ко мне?» Я посмотрел на нее и рассмеялся. «Ха-ха-ха, просто потому что, я был уверен, что ты сможешь». Прежде чем успеть договорить, я ощутил, как Иссей слева от меня посылает удар в мое лицо. Я инстинктивно отступил назад, и его удар прошел мимо моего лица. Я мог видеть выражение его неверия, когда он смотрел на меня, уклониться. Я закончил свое предложение и взмахнул правой рукой, которая держала сандалию. Бам! Сандалия ударила Иссея по голове, и он рухнул на землю, образовав кратер, потому что я ударил его слишком сильно. Я посмотрел на него и обнаружил, что он окончательно потерял сознание. Ха, это было неожиданно. Подумать только, он пытался напасть на меня, пока я разговаривал с Хагорома Гицуны. Я вытер воображаемый пот со лба правой рукой и посмотрел на сандалию в своей правой руке. Сандалия в моей руке была разрушена, осталась только та часть, которую я держал. Я отбросил ее и посмотрел в сторону Кибы вдалеке. Эй, он вырубился. Киба направился ко мне, а затем посмотрел на лежащего на земле Иссея. Ха-ха-ха, ты слишком сильно его ударил. Но, похоже, он в порядке. Пусть пока полежит, а я попрошу Асию вылечить его позже. Хорошо, тогда я присмотрю за ним, а ты не стесняйся устроить спарринг с Хагорома Гицуны, сказал я Кибе, поднимая Иссея на руки. Я нес его так, словно мешок риса под мышкой, и поднес его к дереву позади Хагорома Гицуны. Когда я проходил мимо нее, я заметил, что она улыбается. Ну что ж, теперь моя очередь. Увидев ее улыбку, я посмотрел на Кибу и закрыл глаза. Мои соболезнования, Киба. Я скажу Асии позаботиться и о тебе. Глава 114. Конец спарринга. Ссылка на Patreon автора. https://patreon.com/rayzarp. Я сидел перед деревом после того, как поставил Иссея на землю. Гаспер, наблюдавший за нами, подошел к нам, как только Иссей оказался на земле. У него было обеспокоенное выражение лица, он сжимал руки на груди. «Не волнуйся, с ним все будет в порядке», — сказал я Гасперу. Гаспер посмотрел на меня и вздохнул. А, нет, я рад, что и с Сейсинпой в порядке. Вампир, значит, я никогда не встречался с ними. Ключом к плану Резевима будет священный артефакт, Грааль жизни, которым владеет Валерий Цепеш. Этот парень может помочь мне встретиться с Валери. Несведущий парень, который сейчас не знает себе цену. Если я его немного обучу, он почувствует себя обязанным и поможет мне, когда я его попрошу. Однако сначала мне нужно наложить руку на одного из других лангинов. Это уже было в моем списке с тех пор, как я решил уничтожить фракцию героев. Я посмотрел на Хагорома Гицуны вдалеке. Она сейчас обменивалась ударами с Кибой с расслабленной улыбкой на лице. Хоть она и была сильна, но сейчас она не использовала никакой магии. А еще был тот парень, обладатель Творца Уничтожения, которого не было, когда мы напали на фракцию героев. Потерянное измерение был хорошим священным артефактом, но для меня он не представлял полезности. Комбинация страха и кармы Телоса могла обмануть многих моих врагов. Я не нуждаюсь в священных артефактах защитного типа. Значит, следующим лучше нацелиться на Вальбургу. К счастью, у меня есть знакомый, который много знает о магах. Подумал я, вспомнив Рини, девушку, которую я встретил в баре Табиа. Если мне не изменяет память, она бывший член волшебника страны Оз. Там была девушка по имени Вальбурга, которая владела испепеляющим гимном, священным артефактом, который входил в мой список. Это был уникальный священный артефакт, который увеличит мою разрушительную силу. Я понял это снова после боя с Цао. Я был специалистом только в боях один на один, если не использовал Матой. Испепеляющий гимн покроет эту слабость. Мало того, я могу получить его, просто убив одного мага. Если священный артефакт окажется несовместимым со мной, я всегда могу использовать карму Телоса. Мошенничество ради победы. Спарринг Хагорома Гицуны и Кибы был немного нудным. Они использовали только мечи без каких-либо ярких движений. Киба улыбался, когда обменивался ударами с Хагорома Гицуны. Эта девушка, она просто игралась с Кибой, не так ли? Вдалеке я почувствовал, как к нам приближаются три разные энергии. Поскольку я был знаком с этими энергиями, я не потрудился никому об этом рассказать. Со своей стороны я видел, как Гаспер сидел рядом с Эссием и наблюдал за спаррингом Кибы и Хагорома Гицуны. «Потрясающе», — сказал он, глядя на них с блеском в глазах. «Ха-ха-ха, это еще ничего». Я засмеялся и сменил позу. Я скрестил ноги, положил левый локоть на бедра и положил голову на руку. Гаспер посмотрел на меня растерянным взглядом, и я улыбнулся. Хагорома Гицуны играется с Кибой. С точки зрения фехтования, Киба имеет опыт владения мечом не менее 7 лет, верно? Я не знаю, ответил Гаспер, выглядя взволнованным. Не смущайся, если ты мужчина, смотри мне прямо в глаза. Я немного повысил голос и сделал серьезное лицо. Как он может выживать в этом мире? Да-да, Гаспер выпрямился и посмотрел мне прямо в глаза. Вот видишь, не так уж и сложно. Несмотря на то, что Киба в основном использует мастерство меча, причина, по которой он не может нанести удар по Хагорома Гицуны, заключается в разнице в их опыте. Хагорома Гицуны прожила как минимум 9 жизней, и в каждой из них она становилась сильнее. Говоря это, я поднял указательный палец правой руки. Гаспер кивнул, показывая, что понял мои слова. Хагорома Гицуны сама сказала, что она становилась сильнее с каждой реинкарнацией. Не знаю, дала ли ей девушка, которая перенесла ее в этот мир, бонус или нет, но я был уверен, что эта Хагорома Гицуны сильнее, чем та, что была в каноне. Казалось, что ее физическая сила была усилена маной этого мира. Вот как, теперь я понимаю, вы удивительны, воскликнул Гаспер, глядя на меня с кулаками перед грудью. Ха-ха-ха, с этим не поспоришь, могу я называть вас Рикусинпой. Я хочу стать мужчиной, сильным мужчиной, как и Сейсинпой ты. Конечно, я не возражаю, но чтобы стать сильным мужчиной, тебе нужно много тренироваться. По крайней мере, 100 отжиманий, 100 упражнений на пресс, 100 приседаний и бег на 10 км каждый день. Я дал Гасперу простой план тренировок для наращивания мышц. Это было минимальное требование для тренировок, по крайней мере, для человека. Тело Гаспера было слабым, у него почти не имелось выносливости. Так что этого тренировочного плана пока будет достаточно. Да, я буду заниматься с Эссеем и Синпоем, чтобы стать таким же сильным, как вы. Я просто улыбнулся Гасперу и снова посмотрел на Хагорома Гицуны и Кибу. Их спарринг почти закончился. В данный момент Хагорома Гицуны оттеснила Кибу в угол. Киба отчаянно блокировал и отклонял удары Гицуны. Наконец, его меч сломался, и меч Хагорома Гицуны коснулся его шеи. Киба поднял обе руки с кривой улыбкой на лице и сказал: «Сдаюсь». Хагорома Гицуны убрала свой меч, и он исчез, когда она положила его в сумку. Мне стало любопытно, была ли ее сумка связана с каким-либо пространством в хвостах, и она победила Кибу в чистом фехтовании, держа меч одной рукой, хах. Затем Киба попросил у Хагорома Гицуны несколько советов, на что она, к удивлению, ответила: «Я хотел бы помериться с ней силами, но время было неподходящее. Я почувствовал, что три энергии уже прибыли. Я посмотрел в ту сторону, где почувствовал энергию, и увидел, как между деревьями появились три девушки. Риас, Акина и Асия появились на поляне и огляделись. Когда Асия увидела лежащего рядом со мной Иссея, она тихонько направилась к нему. Они не кричали и ничего не делали. Риас и Акина, увидев меня, молча кивнули и направились к Кибе. Когда Асия подошла к Иссею, ее руки начали излучать зеленое свечение. Тело Иссея тоже засветилось, и я увидел, как быстро заживают его синяки. Так это и есть сумеречное исцеление. Чудесное священное кольцо, способное быстро заживлять раны, сказал я, глядя на кольцо на пальце Асии с ухмылкой на лице. Асия посмотрела на меня и сказала: «Я, оно не такое уж и чудесное. Я пока не могу исцелять тяжелые раны, так что мне еще нужно немного потренироваться». «Понятно. Ну тогда, поскольку он теперь в хороших руках, мне пора уходить». Я встал и направился к Хагорома Гицуны. Она сейчас разговаривала с Риас и Акина. Значит, Риас действительно извинилась перед ней, и это было хорошо. «Эй, мы уходим!» — крикнул я Хагорома Гицуны, и она кивнула. Риас и Акина взглянули на меня, а затем снова повернулись к Хагорома Гицуне, чтобы сказать что-то, прежде чем они направились к Иссею с Кибой. Когда они прошли мимо нас, Акина улыбнулась мне, ничего не сказав. «Почему-то они избегают меня, о чем вы разговаривали?» — спросил я Хагорома Гицуны. Хагорома Гицуны улыбнулась мне и сказала: «Они извинились передо мной и спросили, как им попросить прощения у тебя. Забавно, но я подумала, что тебе не нужны их извинения». Я скрестил руки и посмотрел на Риасы на вторую, а затем пожал плечами. «Ну, я и сам не парюсь по этому поводу. Ну что, пойдем?» «Куда?» — спросила Хагорома Гицуны. «Просто отдохнем некоторое время. Киото, ты ведь сказала, что хочешь поговорить с Ясакой. Она, должно быть, беспокоится о нас, поэтому я хотел дать ей душевное спокойствие, вернувшись быстрее. Если так, то давай вернемся. Я скучаю по своей кровати». Я с усмешкой посмотрел на Хагорома Гицуны, и мы пошли обратно в особняк Гримари. Глава 115. Злоумышленник. Ссылка на Patreon автора. https://patreon.com/rayzarp. Когда мы добрались до особняка, я увидел, что Сазикс разговаривает с Цучигума. «Ха-ха-ха, вот как, я бы хотел уделить тебе время, но сейчас я слишком занят». Я слышал их разговор. Видимо, Цучигума пригласил Сазикса на спарринг, но поскольку тот, похоже, пытался уклониться от этого предложения, я поднял правую руку и крикнул: «Йо, мы вернулись». Оба они одновременно повернулись ко мне. «С возвращением. Как дела? Я слышал, у тебя был спарринг с пешкой Риас и с Сейкуном». Мы остановились рядом с Цучигума, и я посмотрел на Сазикса, скрестив руки. Честно говоря, его сила как секирюте разочаровывает. Хакурёку сильнее его на порядок. Понятно. Но всего несколько месяцев назад Иссей-кун был обычным человеком. Если сравнивать с Хакурёку, который знаком со сверхъестественным с юного возраста, то вполне нормально, если их силы несопоставимы. Это правда. Но даже так, если ты так говоришь, не слишком ли ты балуешь свою сестру? С ее силой разрушения, она могла бы победить Райзера без проблем, если бы ты тренировал ее. Я понимаю твое желание мира, но лучше быть сильным, чем слабым. Улыбка Сазикса исчезла, и он пожал плечами. Может быть, я был глуп тогда. Ха, это не оправдание. Думаю, тебе лучше тренировать ее с этого момента. Бригада Хаоса не пощадит никого, даже если их врагом станет твоя сестра. Да, спасибо за совет. Каков твой план на данный момент? Я на секунду посмотрел на Хагорома Гицуны. Она смотрела на меня и слегка наклонила голову, прежде чем я снова повернулся к Сазиксу. Я вернусь в Киото и отдохну. В последние дни я только и делал, что дрался, так что мне хочется провести немного драгоценного мирного времени с моим любимым человеком. Ясно. А я буду работать, чтобы добиться мира между тремя фракциями. Возможно, в будущем состоится конференция, и уверен, что лидер каждой фракции постарается пригласить тебя. «Я ожидаю этого», — ответил я ему с ухмылкой. «Но я не позволю, чтобы конференция проходила в Японии. Проведите ее в этом городе, или хотя бы в Риме. Так у меня не будет никаких проблем». Сазикс никак не отреагировал, но я вижу намек на разочарование в его глазах. «Ха, я не позволю Японии стать центром сражений. Если в будущем состоится схватка с бригадой Хаоса, просто деритесь за пределами региона Японии». «Я запомню это», — ответил Сазикс. «Ну тогда я вернусь на землю. Также, думаю, тебе лучше попросить дракона обучить этого Иссея. Если возможно, заставь его поубавить свое извращенное поведение». «Я создал магический круг для телепортации под нашими ногами», пока говорил это Сазиксу. «Это уже не моя забота, но я передам это Риас». «Отлично, я просто даю тебе совет, а вмешиваться напрямую я уже не могу». Сазикс улыбнулся моим словам, а затем поднял правую руку. «Думаю, на этом мы пока попрощаемся. Я свяжусь с тобой, если ты мне снова понадобишься. Надеюсь, не скоро». Я ухмыльнулся ему и телепортировался из подземного мира вместе с Хагорома, Гицуна и Цучигума. Мы прибыли в Киото, и уже наступила ночь. Место, куда я телепортировался, находилось перед замком Нидзё, замком, где Цучигума жил все это время. Веселой выдалась поездка. «Нура, я буду ждать спарринга с тем серебристоволосым парнем. Скажи ему, чтобы он пришел сюда», — сказал Цучигума и вошел в замок Нидзё, не дожидаясь моего ответа. Я вздохнул и посмотрел на ночное небо. Сегодня было полнолуние, и мне захотелось выпить саки под деревом сакуры. Было бы неплохо. Когда я думал об этом, за рукава моего кимоно дернула Хагорома Гицуны. Я с любопытством взглянул на нее и спросил: «Что, эй, Рику, пойдем в дом Кьюби?» Я хотела мило поболтать с ней. Почему-то, когда я в Киото, я чувствую себя немного сильнее, чем обычно. Она редко называла меня по имени, и это меня слегка удивило. Затем я обратил внимание на то, что она сказала: «Ты становишься сильнее, когда находишься в Киото. Если это правда, то причиной может быть только одно – Лейлини». У меня были подозрения на этот счет, потому что я знал, что Исака была связана с Лейлинией в Киото. Она была сильнее в это, и мне вспомнились слова моего старика, сказанные давным-давно, когда он рассказывал мне о Исаке. У Кьюби сильная связь с Лейлиниями. Да, по какой-то причине. Но, похоже, ты знаешь причину. Я чувствовала, что это место усиливает мою силу. Хагорома Гицуна прищурилась и скрестила руки. Затем она поднесла правую руку к подбородку и наклонила свое лицо ближе к моему. «Понятно, может быть, это и есть причина, по которой эти отбросы выбрали меня своей мишенью. Нет, они нацелились на что-то, что скрывается за этим странным чувством». Я кивнул в сторону Хагорома Гицуны. «У меня не было причин скрывать это, верно? Если подумать, что на тебя может повлиять Лейлини, то я, честно говоря, удивлен. Лейлини – это духовные вены, которые проходят под землей Киото. Да, ты знаешь об них?» Хагорома Гицуны отвернулась в сторону и сделала серьезное лицо. «Разумеется, у моего сына, вернее, у Сэймэя, были заклинания, для активации которых нужны духовные вены». «Понятно, значит, в этом причина. Если это так, то я могу это понять. Духовные вены, значит», — пробормотала Хагорома Гицуны, прикрывая рот рукой. Я сузил глаза и сказал: «Даже не думай об этом». Она удивилась и посмотрела на меня расширенными глазами. Рука, прикрывавшая ее рот, также висела в воздухе, и я видел, как ее рот тоже расширился от удивления. «Никогда больше не думай о том, чтобы оживить этого парня. Он не твой сын, не после того, как он пытался убить тебя. Я не позволю тебе подвергать себя опасности». Я понял причину ее удивления после того, как она заметила существование Лейлини, или духовных вен, как она их называла. Судя по ее взгляду, она все еще надеялась оживить его снова. Она стиснула зубы, а затем посмотрела на меня с доброй улыбкой. «Да, это было бы глупо с моей стороны. Спасибо, что остановил меня». Это была та самая ее улыбка, которую я знал по сериалу «Внук Нура Рихёна». Это была улыбка Ямабуки Атоми, доброй женщины, которая любила второго главу клана. На моем лице появилась широкая улыбка со скалом, и я закрыл глаза. «Конечно, ах, это плохо. Я заметила это, как только открыл глаза. Мои глаза сузились в направлении храма Исаки. Моя аура вырвалась из моего тела и удивила Хагорома Гицуны. Что случилось?» Мое лицо сменилось на серьезное, и я призвал к себе Ненокеримару. Крыса. Киока теперь был окружен моим страхом, это было впервые, когда я так разозлился. Я был зол на себя. Моя небрежность стала причиной этого. Я не ожидал, что они войдут в Киото в это время. Большая крыса. И эта энергия, он с драконом. Проклятый урод. Глава 116. Нападение на Киото. Ссылка на Patreon автора. https://patreon.com/raizarp. Причина, по которой я распространил свою ауру, чтобы окружить Киото, была проста. Настоящий хозяин крысы еще не вошел в Киото. Они бродили у границы Киото. Их местоположение было прямо в направлении храма Ясаки от моего места. Вот почему я думал, что хозяин крысы вошел в Киото. Крыса была чем-то, созданным священным артефактом, и была уничтожена моим давлением, когда собиралась войти в храм Ясаки. Энергия, которую я почувствовал от крысы, была похожа на энергию Лангина. Неприятно, творец уничтожения. «Да еще и дракон, ха! У меня к тебе просьба, Хагорома Гицуны!» Обратился я к своей спутнице, не глядя на нее. «Какая? До сих пор ты ни о чем меня не просил. Мне не нужно было смотреть на нее, чтобы понять, что она улыбается. Злиться было не в моем стиле. Я вздохнул, чтобы успокоиться, и улыбнулся. Мой клинок лежал на моем плече, и я посмотрел на Хагорома Гицуны. «Можешь позвать Цуру для меня? Я сначала телепортирую тебя в Канто». Так что доставь Цуру в Киото. Так ты хочешь, чтобы я стала твоим послом? Хорошо, я не против, но я вернусь вместе с ней. Я не против, вообще-то, я хотел, чтобы ты помогла мне в этом. Враг, нет, священный артефакт врага на этот раз очень опасен. Он может создать целую армию. Возможно, мне и не понадобится твоя помощь, но лучше перестраховаться. Хо, интересно, у Цучигума ты тоже помощи попросишь? Пока Хагорома Гицуны говорила это, я ощутил, что энергия Цучигума движется к вершине замка Нидзё. Учитывая его чувствительность, он должен был ощутить энергию, которую я распространил вокруг Киото. Я взглянул на крышу замка Нидзё и увидел Цучигума, который оглядывался вокруг, держа руку над глазами. Не думаю, что мне придется просить его об этом. Хагорома Гицуны проследила за моим взглядом и посмотрела на вершину замка Нидзё. «Да, я вижу. Телепортируй меня прямо сейчас». Я мигом приведу ее. Конечно, рассчитываю на тебя. Под ногами Хагорома Гицуны появился круг черной магии, и я телепортировал ее обратно в Канто. Когда рядом со мной никого не было, я крикнул Цучигума. «Эй, я знаю, ты хотел сразиться, но хотя бы не сражайся рядом с Ясакой. Их цель – Ясака, так что не позволяй им приблизиться к ней». Цучигума, казалось, услышал меня, он перевел взгляд на меня и крикнул в ответ. «Ха, это значит, что я могу делать все, что хочу, если только рядом не будет той женщины Кьюби». Так, к счастью, он не был идиотом. Я кивнул. Да, у врага армия, создана она Лангином по имени Творец Уничтожения. Его хозяин, сероволосый парень. Если ты сможешь поймать его, то можешь делать все, что захочешь. Также рядом с этим парнем есть дракон. Если сможешь, победи его. Я ухмыльнулся Цучигума, когда сказал последнюю часть. Я намеренно провоцировал его победить дракона, потому что он был слишком хлопотным для меня. Владелец Творца Уничтожения окажется полезным, я постараюсь, чтобы он присоединился ко мне, если смогу. О, дракон, отлично, я возьму на себя этого гребаного дракона. Парень меня не интересует, можешь забирать его. Затем Цучигума двинулся прочь от крыши замка Нидзё, разрушая крышу с каждым прыжком. Затем он приземлился на крышу здания рядом с замком Нидзё и снова прыгнул, разрушив ту часть, которую он отбил ногой. Он проделал это несколько раз, пока не исчез из моего поля зрения. Теперь моей приоритетной задачей была Ясака. Я использовал Мейкёшису и побежал к замку Ясаки. Если враг завладеет Ясакой, это будет самый худший исход. Георг сейчас был с Вали, но, конечно, оставалось еще много магов, которые могли заставить Ясаку превратиться в гигантского Кьюби. Ее сила как гигантского Кьюби соперничала с драконьими королями. Если я правильно помню, в Ритрое еще один драконий король по имени Юлонг прибыли в самый разгар схватки со старой обезьяной Суньюкуном. Сейчас мой старик уже наверняка встретился с королем обезьян. Было бы неплохо, если бы они пошли и уничтожили небольшую фракцию бригады Хаоса или устроили какой-нибудь переполох на их базе. Мирная конференция между тремя фракциями еще не состоялась. Сейчас просить помощи у падших ангелов или церкви было не вариант. Потому что, хоть фракция восточных Йокаев и договорилась о союзе, западная фракция, возглавляемая Ясакой, еще даже не встречалась с ними. У меня не было возможности добраться до Такамагахары, где жила Аматерасу, поэтому я не могу попросить помощи и у них. Вот если бы Ясака сама отправилась туда, доверив Киото мне, все было намного лучше. Но даже в этом случае просить демонов было самой нелепой затеей. Многие Йокаи ненавидят их из-за инцидента с Накаматами. Сначала нужно встретиться с Ясакой. Правда, защищать кого-то – не моя сильная сторона. Пробормотал я, бегая на полной скорости. Причина, по которой я попросил Хагорома Гицуны позвать Цуру, была проста. Цура подходила для защиты кого-то с ее способностями, поэтому я могу оставить ее с Ясакой, пока сам займусь врагом. Мне нельзя проявлять неосторожность. Один неверный шаг приведет к тому, что я пожалею об этом, как тогда, когда я впервые совершил набег на фракцию героев. Храм Ясаки теперь был мне виден, и ситуация вышла из-под контроля. Вокруг храма Ясаки стояло не менее 50 йокаев, все они были тенгу с черными крыльями. У них были длинные носы и красная кожа, обычные тенгу йокаи. Я отменил Митёшису и сделал себя видимым. Когда они заметили мое присутствие, то показали на меня указательными пальцами. Один из них, старый тенгу с длинными белыми волосами, подошел ко мне. «Нурарику, зачем ты создал барьер? Надеюсь, этому есть объяснение», — спросил он серьезным тоном. Я кивнул ему. В Киото вторгнулся нарушитель. «Мне нужно срочно встретиться с Ясакой». Его выражение лица стало серьезным, и он кивнул, прежде чем повернуться. «Дорогу!» — крикнул он. И некоторые йокаи, охранявшие вход, отошли в сторону, чтобы освободить нам дорогу. «Следуй за мной, я отведу тебя к Ясакехиме». Я послушно последовал за ним, и он провел меня внутрь храма. Он привел меня к месту встречи и попросил войти. Не дожидаясь ответа, я открыл дверь и увидел Ясаку и Куна, сидящих в комнате. «Рику-чан, ситуация настолько серьезная?» «Да, обладатель Лангина и дракон. Прямо сейчас Цучигума сражается с ними за пределами Киото. Надеюсь, он сможет продержаться до моего прихода».